совершенно безобидно. Воздух пах демобилизацией, ничего плохого не было видно. 26 бакинских комиссаров шли, не зная, что идут в историю. Но посмотрите за ближайшим парканом, рассчитывали траурную траекторию. Их расстреляли совершенно случайно, их расстреляли незалежно нейтрально, их расстреляли экспериментально, ментально, ментально, ментально, ментально. 26 бакинских комиссаров не подозревали, что их песенка спета. Но 916 человек выехали из Баку до этого. 26 бакинских комиссаров шли безвредно. Кому они мешали, хотя в принципе, если бы не их, они бы тоже кого-то расстреляли. Их расстреляли совершенно случайно, их расстреляли незалежно нейтрально, их расстреляли экспериментально, ментально, ментально, ментально, ментально. Пробабилитностью пострадали, но навеки стали символом летальной бескорыстности. Эх, 26 бакинских комиссаров могли бы быть другие на вашем месте, но в сущности это бы дело не меняло всех, кто замешан в военном месиве. Расстреляют совершенно случайно, расстреляют незалежно нейтрально, расстреляют экспериментально, ментально, фекально, ментально, ментально. Или просто во время тайной фронтовой дефекации. Все эти явления лишь грязная простынь для половых актов милитаризации. Эх, 26 бакинских комиссаров или 28 панфиловцев, героев отчаянных матросов или маршал Жуков. Всех их так же, как и нас с тобою, расстреляют совершенно случайно, расстреляют незаметно нейтрально, расстреляют экспериментально, ментально, ментально, ментально, ментально.